Кажется, я уже прописалась в кабинете Карпухина. Совсем недавно я сидела в этой же тесной комнатушке напротив черно-белого экрана старенького телевизора и напряженно слушала допрос одного из убийц, проходившего по делу гибели моей школьной подруги, так сказать, в прямом эфире. Читайте роман Ирины Градовой «Коктейль Наполеона». Издательство «Эксмо». Теперь на экране была женщина, которую трудно было заподозрить в незаконно послушном поведении. И, тем не менее, то, что она совершила, являлось ничем иным, как преступлением. Я скосила глаза вправо. Там замерли Лицкевичус и Кобзев. По левую руку от меня расположилась Вика. Карпухин находился в комнате для допросов. Женщина, сидящая напротив него за столом, кажется, не пыталась ничего отрицать. Ее прямая, как струна, спина и высоко поднятый подбородок говорили о том, что она не раскаивается в содеянном. «Я узнала о том, чем занимается доктор Урманчеев, от подруги, которая однажды воспользовалась его услугами. Не криминального характера, не волнуйтесь», — говорила Элеонора Кочетова своим глубоким, прекрасно поставленным голосом. «По понятным причинам, я, тем не менее, ни за что не назову вам ее имени. Даже не спрашивайте». «Не буду», — покладисто согласился майор. «На самом деле, я не хотела знать, что останется с Александрой после того, как... Ну, в общем, после всего». «Вам был необходим доступ к квартире Александры Орбах», — спокойно проговорил Карпухин. «Вы не нуждались в жилплощади, не хотели денег или антиквариата, которыми был полон ее дом. Зачем вы обратились к Урманчееву?» «Мне нужна была только картина», — тихо сказала Элеонора, прикрыв глаза. «Только женщина в лиловом». «Почему? Что такого в этой картине?» «Потому что она принадлежит мне», — неожиданно резко ответила актриса. «Она моя! Ведь на ней изображена я, а не Александра. Мой муж... Вы же в курсе, что художник Левицкий был моим мужем, да?» Карпухин кивнул. «Так вот, он написал картину еще в то время, когда мы состояли в браке, не понимая, почему Александра вбила себе в голову, что на портрете именно она». «Но ведь Левицкий подарил картину Орбах», — возразил майор. «Зачем бы он стал так делать, если...» «Да потому, что эта чертова сука хотела отобрать у меня все». «Все, понимаете?» — взорвалась Элеонора. «Ей мало было мужа, она хотела доказательств того, что он готов порвать со мной всякие отношения. И знаете что? Он оказался готов. Говорят, что люди не могут не догадываться, когда их брак трещит по швам, но они просто обманывают себя, убеждают в том, что все в порядке. Но, уверяю вас, у нас все и было в порядке. И вдруг Александра решила, что ей нужен Левицкий. Она рассталась с режиссером своего последнего фильма, и тот грозился закупорить для нее выход в кинематограф. Орбах был необходим пиар, как это сейчас называется. И роман с восходящей звездой, каковой в то время и являлся мой муж, пришелся бы очень кстати, чтобы ее имя вернулось на Олимп славы. Да, она была знаменита, за ней бегали толпы поклонников, но в личной жизни у нее ничего не выходило. Александра совершенно не думала о том, что ранит чувства двоих людей. Троих, если быть точной. Что вы имеете в виду? Я собиралась бросить театр, потому что была беременна. Элеонора на короткое время замолкла, словно последние слова дались ей с трудом. Но затем... Собравшись силами, актриса продолжила. Когда Еремей ушел... Представляете, у него даже не хватило духу сказать мне об этом. Он просто втихаря собрал вещи и сбежал, как вор, пока я была на репетиции. И я сделала аборт. Сейчас, по прошествии лет, я жалею о том своем порыве. У меня могла бы быть дочь или сын, но тогда... Тогда я чувствовала себя преданной, единственным человеком, которого любила, и не хотела иметь с ним ничего общего. даже ребенка. Они не продержались вместе и нескольких месяцев. До встречи с Александрой Еремей даже пиво в рот не брал. Не знаю, что она с ним сотворила, но мой бывший муж страшно запил. Я надеялась, что он одумается, вернется, но нет. Она как будто околдовала его. Еремей валялся у нее в ногах, умоляя, чтобы Александра позволила ему быть с нею рядом. Но у нее уже был новый возлюбленный, какая-то шишка из горкома партии. Сначала Левицкий прекратил писать. Потом кончились деньги, и он некоторое время жил за счет своих немногочисленных оставшихся поклонников. Потом и те бросили его. И несколько лет не прошло, как он умер. «А что же картина?» — спросил майор, пытаясь вернуть актрису со стези воспоминаний о неудавшемся браке к недавним событиям. «Картина?» Еремей, естественно, оставил ее мне, но потом пришел за ней. Опять же, в мое отсутствие. Александра требовала, чтобы он порвал со мной всякие отношения, а портрет явился бы для нее доказательством окончательного разрыва. Именно женщина в лиловом должна была стоять в центре экспозиции на выставке его картин в Эрмитаже, и Александра хотела, чтобы все думали. Левицкий писал именно ее. Она и на вернисаж прибыла в лиловом платье с сиреневым шарфом, чтобы всем стало ясно, кто был натурщицей художника. Можете себе представить? Она мечтала побольнее уязвить меня. И ей это удалось. Меня туда даже не пригласили. «Вы полагаете, Александра Орбах ненавидела вас до такой степени?» — поинтересовался Карпухин. Элеонора кивнула. «Мы всегда были соперницами. И не только в театре», — проговорила она медленно. «Сначала у меня появился поклонник, а потом Александра вдруг решила, что он ей тоже нравится, и бац! Я оставалась одна. Но по-настоящему я нуждалась только в Еремее. И она, поняв это, сделала все, чтобы украсть у меня мужа». Актриса надолго замолчала, опустив взгляд на свои руки, спокойно лежащие на коленях. Карпухин ее не подгонял. Наконец, Кочетова сама продолжила. «Наше с Александрой соперничество касалось и режиссеров. Мы были, если можно так выразиться, актрисами одного типа, поэтому, по большому счету, режиссерам было все равно, кого из нас снимать. Я проходила прослушивание и думала, что роль у меня в кармане, но тут, откуда ни возьмись, нарисовывалась Александра, и я оставалась с носом. Не знаю, отчего мне так не везло, отчего ее всегда предпочитали мне. Наверное, это так и останется загадкой». «И вы внезапно, по прошествии стольких лет, решили отомстить Орбах?» — спросил майор. «Ничего подобного», — покачала головой Кочетова. «Я смирилась. Почти смирилась. Но внезапно до меня стали доходить слухи о том, что Александра распродает свою ценнейшую коллекцию картин. Она, видите ли, привыкла к определенному уровню жизни, а теперь, когда в театре для нее, как и для меня, ролей нет, на пенсию жить тяжело». «Значит, она собиралась продать женщину в лиловом?» Актриса слегка склонила голову. «Нашелся покупатель. Какой-то крупный коллекционер из Германии. Он уже являлся обладателем нескольких работ Еремея и мечтал заполучить именно эту картину». «А почему вы сами не попытались выкупить женщину у Орбах, если портрет вам так дорог?» Элеонора горько усмехнулась. «Думаете, я не пробовала? Давно, когда у меня еще водились деньги, я предлагала Александре хорошую сделку. Но та отказалась. Она ни за что не продала бы картину мне, сколько бы я ни дала, понимаете? Александре женщина не нравилась. Думаю, потому что она всегда знала. Еремей писал именно меня, а не ее. Тем не менее, продать картину мне для Александры означало бы признание моей правоты». «Вы на самом деле порекомендовали ей покупателей на произведение искусства, как рассказали Андрею Лицкевичусу, когда он вас посетил?» «Да. Я надеялась, что смогу заполучить женщину через посредников. Однако Александра и здесь меня обхитрила. Она продала через моих знакомых несколько малозначительных картин и предметов мебели, а потом вышла на непосредственных заказчиков, и я опять осталась не у дел. Портрет готовили к отправке в Берлин. Надо было лишь оформить соответствующие документы на вывоз из страны. «И вам пришлось действовать быстро», — подытожил майор. Я не знала, как быть, и металась в поисках выхода. И тут подвернулась такая возможность. Александра попала в Светлогорскую больницу. Ее отвезли туда, так как состояние здоровья, по-видимому, не позволяло договориться с санитарами, то есть заплатить за то, чтобы ее доставили в более приличное место. Хотя, думаю, деньги у нее на тот момент имелись, и неплохие. Вы ведь, наверное, в курсе, что в Светлогорскую больницу свозят весь, так сказать, отработанный материал. Стариков, инвалидов и им подобных. И вот, узнав об этом, я подумала, что мне помогает сам Господь. Наконец-то я могла получить доступ в квартиру Александры. Доктор Урманчеев как-то убедил Александру отдать ему ключи, и я спокойно открыла дверь. Я сразу сказала психоаналитику, что мне не нужно оттуда ничего, кроме женщины в лиловом, но он заметил, что исчезновение всего одной картины сразу же выведет следствие на меня. «И вы с ним инсценировали ограбление?» «Имущество Александры меня не интересовало, и я не знаю, куда он его дел. Возможно, продал». «Вы понимали, что совершаете преступление?» — поинтересовался майор Карпухин. «Какое же это преступление?» — пожала плечами актриса. «Я только забрала то, что принадлежит мне по праву». «То, что вы сделали, на языке Уголовного кодекса называется наводкой», — пояснил майор, явно пораженный спокойствием Элеоноры. «Кроме того, вы препятствовали следствию, врали и изворачивались». Актриса снова пожала плечами. «Считайте, как вам угодно. Мне требовалась лишь картина». «Значит, — медленно проговорил Карпухин, — вы не поручали Урманчееву избавиться от Орбах?» «Ни в коем случае. Я вообще не давала ему никаких указаний. Мне нужно было только получить картину, пока Александр в больнице. Доктор Урманчеев проследил за тем, чтобы та не смогла воспользоваться телефоном и позвонить кому-либо из своих знакомых. И, насколько я понимаю, он ничего плохого не сделал. Александра сама попыталась сбежать из больницы и попала под машину. Произошел всего лишь банальный несчастный случай, верно?» Я откинулась на спинку стула, на котором до сих пор сидела, напряженно вглядываясь в экран. Мне с трудом верилось, что женщина, выглядевшая настолько добропорядочно и мило, могла совершить такое и нисколько не раскаиваться, более того, считать себя жертвой, а не злодейкой. Да, возможно, Александра Орбах никогда не была ангелом, даже, скорее всего, всегда отличалась стервозным характером. И все же никто не дает права одним людям единолично распоряжаться судьбами других. «Просто потрясающе!» — пробормотал Кобзев, до сих пор не проронивший ни звука. «Какое удивительное отсутствие всяческого понятия о морали! Думаю, Кочетову стоит как следует обследовать. Она явно не вполне адекватна». «Ей грозит психушка?» — спросила я. «Фи-агния», — поморщился Павел. «Простите», — поторопилась извиниться я, поняв, что невольно допустила бестактность по отношению к его профессии и учреждениям, с которыми психиатр работает. «Я имела в виду...» «Вы имели в виду психиатрическую лечебницу, я полагаю?» «Да, думаю, Элеонора Кочетова, в конце концов, там и окажется». «Это решит суд», — холодно заметил Лицкевичус. «Но, насколько я понимаю, ничего особенного предъявить Кочетовой нельзя. Она никого не убивала и даже не давала таких распоряжений. Что она, в сущности, сделала? воспользовавшись услугами сговорчивого врача, изолировавшего пациентку больницы от связи с миром, выкрала картину, которую всегда считала своей собственностью. Вряд ли ее удастся обвинить в организации преступления. Эта привилегия целиком принадлежит Урманчееву. Дверь в кабинет Карпухина приоткрылась. Молодой человек в форме, похоже, удивился при виде незнакомцев, сидящих в нем в отсутствии хозяина, и поинтересовался. «А где майор Карпухин?» «В допросной», — отозвался Лицкевичус. Парень испарился, но через пару минут мы увидели его входящим в комнату для допросов. Склонившись над ухом Карпухина, офицер начал что-то быстро говорить. Майор молча выслушал его, а потом отпустил кивком головы. На лице Элеоноры застыло выражение напряженного ожидания, но Карпухин на нее даже не взглянул. Зато он посмотрел прямо в камеру и внезапно широко улыбнулся. Такая улыбка, наверное, бывает у аллигатора, которому неожиданно удалось найти добычу покрупнее кролика. «Что?» — спросил Павел, как будто мы могли ответить на его вопрос. «Что происходит, а?» «Думаю, сейчас мы все узнаем», — пробормотала Вика. «Или не сейчас», — добавила она. Потому что Карпухин, сорвав со спинки стула пиджак, выскочил за дверь, даже не позаботившись насчет допрашиваемой. Кочетова растерянно приподнялась, потом снова опустилась на сиденье. И в этот момент я почему-то испытала к актрисе острый приступ жалости. «Не надо, Агни», — тихо посоветовал Павел, очевидно наблюдавший за выражением моего лица. «Она того не стоит. Разумеется, как и любой человек, эта женщина тоже имеет право на снисхождение. Но вам не следует переживать по ее поводу, поверьте». «Александра Орбах увела у нее...» — начала я и осеклась, чувствуя, что заговорила языком Элеоноры. «В общем, на мой взгляд, у Кочетовой имелись некоторые основания не любить ее. Вам так не кажется?» Павел посмотрел на меня. Он напомнил мне сейчас большого Бассет-хаунда. Лицо психиатра было понимающим и печальным. «Нет, но мне все-таки интересно, куда сорвался майор?» — воскликнула Вика. «Мог бы хоть намекнуть нам, что ли?» Мы решили, что не имеет смысла торчать в кабинете человека, который неизвестно, когда вернется. Дежурный на вопрос Лицкевичуса о Карпухине лаконично ответил. На выезде. Только в машине Вики, вызвавшейся подбросить меня до дома, я вспомнила о предложении, полученном от Олега. Причем не сама, а из-за удивленного вопроса девушки о невероятной красоте на моем пальце. Оказывается, я бессознательно вращала кольцо. Я отговорилась шуткой, но сама подумала о том, что в следующую нашу встречу мне придется дать ответ Шилову.